Глава 56. Вера. Влад. Вскрикиваю, тем самым пугаю его. Любимый пошатывается, я кидаюсь к нему, чтобы не дать упасть. Костыли с грохотом падают на пол, пакет с конфетами тоже, они рассыпаются по полу, и только мы крепко сжимаем друг друга в объятиях. Слышу, как сильно бьется его сердце. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Мое отзывается, подстраивается. Ловит ритм. «Ну ты чего, дуреха?» Влад ласково бормочет мне в волосы, поглаживая их одной рукой, другой удерживая меня за талию. «Испугалась?» «Очень. Ты зачем встал?» Выговариваю ему на эмоциях. «Рано же еще!» Врач разрешил. «Пока просто постоять». «Правда?» С облегчением выдыхаю. «МГМ. А почему ты один встал?» Почему нас не дождался? Вдруг что? А все, больше ничего плохого со мной не случится, улыбается озорной мальчишеской улыбкой, которую я очень люблю. У меня самый лучший ангел-хранитель. Ты! К тому же у меня скоро свадьба, надо тренироваться, не хочу всю церемонию просидеть в инвалидном кресле. Дурак! В сердцах бью его ладошкой по груди. Говорила же, надо перенести свадьбу. Ни в коем случае. Ты у меня такая красивая, боюсь, уведут, я не переживу. У меня слезы льются бесконтрольно. Я в последнее время слишком впечатлительная. Даже не могу сказать ему, что мне никто, кроме него, не нужен. Кхм-кхм, сзади. Привет, бать, Влад жмет отцу руку. Отхожу к окну, отворачиваюсь от мужчин, стирая слезы пальцами. Сергей Михайлович помогает сыну сесть на кровать. Подбирает костыли, ставит их в угол, подальше от нашего хулигана. Собирает конфеты в пакет. Следователь приходил, делится с отцом мой жених. Прислушиваюсь. Зачем? Сказал, что Милану задержали. Наконец-то. Выдыхаем синхронно. Потому что мы начали беспокоиться, что она может еще что-нибудь натворить. От такой женщины не знаешь, чего ожидать. Теперь ждем суда. Условкой не отделаются. Я своих юристов подключил, будут обоих топить. Хорошо. Там это. Выдержав паузу, Сергей Михайлович мнется, опускает глаза в пол. М? Мать твоя. Чего она? Хмурится Влад, мгновенно закрываясь. Повидаться с тобой хочет. Прощение попросить. Видеть ее не хочу. Влад, подхожу к нему, встаю сбоку, зарываюсь пальцами в отросшую шевелюру. Она же мама твоя. Вот от того, что мама. Играет желваками. У меня из-за нее не ноги, а вера в людей сломана. Не говори так, милый. У тебя есть я, твой папа. И мама. Упрямо качает головой, сжав зубы. Она все равно есть и будет твоей мамой. А ошибаться? Может каждый. Главное, признать свои ошибки и... успеть попросить прощения. Сергей Михайлович, под предлогом поговорить с врачом, уходит. Остаемся с Владом наедине. Папа твой переживает. Влад тоже. Но упрямо делает вид, что злится. Кстати, вспоминаю кое-что важное. Совсем забыла. Кидаюсь к своей сумочке, роюсь в ней и, наконец, нахожу нужное. Вот. Демонстрирую Владу флакон с прозрачной жидкостью. Что это? С сомнением крутит он в руках сосуд. Это тебе передала наша Леночка. Живая вода из мест силы. Она специально туда ездила, сразу после того, как ты загремел в больницу. Ей кто-то из подписчиков посоветовал. И что с ней делать? Скептически спрашивает Влад. Сразу говорю, пить это не буду. Да? А она сказала, надо сделать 3 глотка, а остальное втереть в больные места. Нет. Категорично сует бутылек обратно мне в руки. И я понимаю, не заставлю. Я и сама не верю, что живая вода поможет по щелчку. Вылечить Влада теперь могут время, уход, любовь. И его желание. А его у него хоть отбавляй. Он уже собрание по Зуму проводит и грозится лично прийти в офис и всем люлей навешать, если Людмилу слушаться не будут. Сама наблюдала, как тростью перед экраном взмахивал. Коллеги прознали, что я выхожу замуж за босса, и тайком жалуются мне на него, просят повлиять. Потому что фактически они сейчас подчиняются помимо Яхонтова и менеджеров, еще и Людмиле. Отчитываться приходится перед каждым, плюс Елена подкинула работы. Ее пиар-методы имеют успех. У нас прибавилось клиентов. В самом крайнем случае, Леночка сказала, можно просто поставить флакон у изголовья. Будет помогать, но с чуть меньшей силой. Такой вариант меня устраивает. Пусть стоит. Скармливаю ему конфеты. По одной каждого вида делим пополам. В какой-то момент меня начинает подташнивать. Переела. Пойду за водой к автомату схожу, замечаю, что у Влада пустая бутылка. Встаю с кровати, голова вдруг начинает кружиться, перед глазами черные мушки. Ой, хватаю рукой воздух, не видя опоры. Стены, окно, Влад начинают вдруг крутиться, крутиться. Что с тобой, Вера? Как из трубы слышу перепуганный голос Влада. Врача, позовите врача.